Никис уверенно вел воинов за собой. Из тех, кого он хорошо знал, его сопровождал только Статит. Стражники нужны были в Нижнем городе, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. К счастью, царевич наделил их достаточно широкими полномочиями, которые прежде отнял Ликир. Это было разумно. Людям проще подчиняться тем, кого они знали и кому могли доверять. Большой отряд, выделенных Сыном Солнца, так царевича прозвали в Ледне, воинов и отряд наемников под предводительством Нератиса, шел за ним через холмы. Задача перед Никисом стояла простая — провести воинов путями, которые он хорошо знал. В это время все внимание защитников Акрополя будет отвлечено на ворота, которым царевич и военачальник Нэбвен привезли таран. Командир стражи отчаянно надеялся, что слухи о том, что он выжил, не достигли Ликира, и градоправитель не будет ждать нападения с тыла. Развернуть настоящую боевую операцию на узких осыпающихся тропах было затруднительно, но воины могли проникнуть в Акрополь, проделав сравнительно короткий марш. По приказу царевича эти дороги патрулировались небольшими отрядами разведчиков, которым Никис подробно обрисовал план местности. Ликир не должен был уйти незамеченным. В этом командир стражи был заинтересован более всех прочих, потому что царевич пообещал градоправителя ему лично. Никакого суда, только расправа. Такой была награда за верную службу. Возможность отомстить за свое унижение и призрачный шанс спасти жену. Разведчики пока не докладывали, что Ликир бежал через холмы. Возможно, он все еще был в Акрополе, но чутье подсказывало Никису, что градоправитель поспешит спасти свою никчемную шкуру, не дожидаясь вторжения. Ликир боялся Сына Солнца больше, чем всех демонов вместе взятых. Как бы там ни было, теперь бежать Ликиру с наемниками было поздно. Обходной путь был занят воинами царевича.